Так вместе со знанием людей Екатерина выработала себе и лучшие средства приобретать их – внимание к человеку, умение входить в его положение и настроение, угадывать его нужды, задние мысли и невысказанные желания, вовремя дав собеседнику почувствовать, что и он сам, и его слова понятны в наилучшем для него смысле. Она овладевала его доверием. В этом заключалась тайна неотразимого влияния, какое, по словам испытавшей его на себе княгини Дашковой, Екатерина умела своим восхитительным обращением производить на тех, кому хотела нравиться. Привычка слушать могла даже превращаться у нее в автоматическую манеру, слушая знакомую, возвышенно скучную трескотню какого-нибудь Бетского, она сохраняла вид внимания, думая совсем о другом. И она хорошо знала людей, с которыми ей приходилось вести дела. От своей горничной Марии Савишны Перекусихиной до короля Фридриха II Великого. Эти свойства помогли ей выработать пригодные средства действия в среде, где ей пришлось действовать. Като, как звали Екатерину в обществе Вольтера, лучше видеть издали, писала Екатерина Гриму в 1778 году, прося его отговорить 80-летнего фернейского пустынника от непосильной для его лет поездки в Санкт-Петербург. Люди, близко видевшие ее, находили в ней немало слабостей. Ее упрекали в словолюбии, в самолюбии до бесконечности, в тщеславии, любви к лести. Может быть, корни этих слабостей лежали в самом ее характере, но, несомненно, в их развитии и формах обнаружения принимала участие ее политическая судьба. Честолюбие и слава — суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей, сказал однажды Фридрих II русскому послу, говоря о Екатерине. Но Екатерине необходимо было пользоваться этими пружинами по расчетам безопасности. Слава была для нее средством упрочить за собой приобретенное положение. Эта необходимость, возбуждая самолюбие, удерживала от ослепительного самомнения. Екатерина знала, что самомнение, принимающее притязание за таланты, лучшее средство стать смешным. А она больше всего боялась стать предметом смеха или сострадания, что было и небезопасно в ее положении. У нее было осмотрительное, даже мнительное самолюбие, заставлявшее ее соображать замыслы и притязания со средствами оправдать их. Она признавала необходимым иметь такие оправдательные средства, но была настолько уверена в себе, что надеялась всегда найти их, когда того потребует положение. «Чтобы быть чем-нибудь на этом свете, — пишет она, припоминая размышления своего детства, — надобно иметь нужные для того качества. Заглянем-ка хорошенько внутрь себя. Имеются ли у нас такие качества, а если их нет, то разовьем их. При такой осмотрительности, находчивой и решительной в мелких случаях, она имела привычку колебаться перед крупными делами, взвешивать вероятности успеха и неудачи, советоваться, выведывать мнение. В этой мнительности, при постоянной заботе о мнении света, кажется, надобно искать и корни ее слабости к лести. Трудно подумать, чтобы при такой трезвой, положительной натуре, чуждавшейся всего мечтательного и платонического, Екатерина могла любить лесть просто за доставляемые ею чувства самодовольства и при всем своем самолюбии не оскорбляться обидным мнением, какой льстец имеет к своей жертве. Но, пробиваясь на простор из тесной доли, она с молоду научилась знать цену людскому мнению. Ее всегда страшно занимал вопрос, что о ней думают, какое производит она впечатление. Одобрительные отзывы были для нее, что аплодисменты для дебютанта, возбуждали и поддерживали ее силы, ее веру в себя. Достигнув власти, она видела в таких отзывах признание своих добрых намерений и сил исполнить их и считала своей обязанностью быть благодарной. Когда уволенный от должности Державин в 1789 году поднес Екатерине через секретаря ее Храповицкого вместе с прошением и свою Фелицу, с каким удовольствием прочитала она секретарю стихи из этой оды. Еще же говорят не ложно, что будто завсегда возможно тебе и правду говорить. И сказала Храповицкому по-французски: «Следует ему найти место».